Я могу понять ваше недовольство, именно в вашем кабинете. Алло? Это звонок из сервиса займов. Я пусто, вам скажет, что финанс. Менеджер по работе с клиентами разговор записывается. Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Константин Александрович Пеньков. А вы можете Евгении Александровне Николаевой передать информацию? Нет. Почему? Потому что это я. Евгения Александровна, скажите, пожалуйста, вашу дату рождения, так как общаемся не по основному телефону. Нет. Не будете говорить? Нет. А будете задолженность со скидкой закрывать? Нет. У нас акции сейчас проходят в компании. Все-таки отказываетесь? Да. Почему к такому решению вы пришли? Пришла и пришла. Путь был слишком долгим. Что еще раз? Путь был слишком долгим. Долго рассказывать, как пришла. Но вы даже предложение еще не знаете, какое вам доступно сейчас, а да, уже отказываетесь. Насчет чего? Все насчет того же. Мне кажется, вы не догадываетесь. Вы у нас оформляли 9 тысяч, сейчас у вас задолженность 22 500. По акции вы можете 9 тысяч оплатить и закрыть свой долг. Угу. И у вас будет на одну проблему меньше. Вы будете за... Все, взяли, что это для меня проблема. А что, это не проблема? Нет. Обязательства не выполнены полгода. Вообще не проблема. Вообще не проблема. Даже не задача. Почему? Почему это должно быть проблема или задача? Я живу, у меня в жизни вообще ничего не поменялось. Не поверите. А, вы хотите, чтобы поменялось? Но если бы это поменялось, если бы что-то в моей жизни изменилось, это бы, возможно, стало проблемой, если бы изменилось негативно. Но вы взяли... Но в силу того, что ничего, зачем вы перебиваете, не изменилось, то это не проблема и не задача. Понимаете? Но почему изменилось? Вы взяли 9 тысяч рублей и потратили на свои нужды. Вы ой, да, это было потрясающе, я помню. Но они закончились, поэтому, в принципе, уже ничего не... То есть вы изначально оформляли у нас 9 тысяч, и цели возвращать у вас не было, да? Не знаю. Помучитесь, попробуйте это доказать. Да зачем мучиться и доказывать? Это все доказано уже. А, ну все доказано, значит, надо пойти заявление в полицию написать и по 159-й прим. 1 меня засадить, да? Уже наконец-то. За 22 тысячи-то. Ну как, зачем? У вас очень просто деньги вернуться, тогда буду я на зоне валенки шить и денежку вам отправлять. Евгений Александрович, ну зачем вы в таком ключе? Ну можно же договориться. Да, о чем договариваться с врунишками? Я не хочу с врунишками договариваться. Но меня взяли, обманули. Вы скажите, в чем я вас обманул? А в том, что 159-я прим-1 в этом случае неприменима нисколько, потому что 159-я прим-1... А я ее вообще никак не применял даже, чтобы она применима была. Ну а к чему вы тогда, к чему вы упомянули тогда, что вы взяли там с целью невозврата? Я говорю, а я вам напоминаю, а какой был разговор? Значит, надо пойти написать заявление на меня в полицию. А вы мне говорите, уже все доказано давным-давно. О чем вы тогда говорите, если не 159-й прим-1? Вы когда говорите одновременно со мной, я вообще не слышу, что вы говорите. Так что вы осуществляете бессмысленное действие. Ага. Можно отвечать? Говорить? Можно отвечать на мои вопросы? Почему? Чего? Почему вы не хотите договориться, Евгения Александровна? Я вам что разрешила сделать? Задавать вопросы разве? Я сказала, можете отвечать на мои вопросы. А как можно договариваться с человеком, который вертит как уж на сковородке и не отвечает на мои вопросы, но засыпает меня своими? Разве это конструктивный диалог? Евгения Александровна, вы в качестве переговорщика сейчас состоятельно? Задайте его, я на него отвечу, хорошо? Я уже сформулировал вам вопросы. Я что, вам попугай одно и то же повторять? То, что вы с жопой тут вертели, это не значит, что я должна идти у вас на поводу. Вспоминайте, поковыряйтесь в черепной коробке. Не пытайтесь мне хамить, Евгений Александрович. Я не пыталась вам хамить. Вы, если хотите, это вы задницей. Вы виляете задницей. Вы виляете задницей. Это фигура речи. Потому что вы не отвечаете на вопросы поставленные. Вы от них уходите. но пытаетесь задавать свои. Разве это не называется вилять задницей? Мне вопрос, чтобы я от него мог уходить. Чего? Задайте вопрос. Задала уже вопрос. Какой? Два вопроса уже задала. Так откройте свою черепную коробку и посмотрите, осталось там что-то или нет. Почему я должна вам повторять? Да я не пытаюсь вам хамить, я пытаюсь вам доказать, что я не обязана вам ничего повторять. Вы хамски себя повели, когда начали игнорировать мои вопросы. И только вы. А сейчас вы получаете вербальный бумеранг. Но все равно не договоримся. Мы все равно не договоримся, потому что вы будете конючить денег, а я денег не дам вам. Я хочу, чтобы вы все-таки сходили с иском за вот эти плевые 22 тысячи, чтобы вы пошли вы с иском, и мы там посмеялись. Потому что судебный приказ ваш я отменю. На основании чего? На основании 126, 129 статьи Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Причин для отмены судебного приказа как таковых не требуется. Достаточно того, что я с ним не согласна, с его вынесением. Чем вы не согласны? С вынесением судебного приказа. Ну, вы, во-первых, судебного приказа нет. Вообще вы нет. Согласны его с тем, не существует? Что... Это фантастика? Нет, сейчас нет судебного приказа. Вы с чем не согласны? С тем, что вы деньги у нас занимали? Конечно, конечно, не согласна. То есть вы утверждаете, что вы у нас займете. Я именно это буду настаивать на этом. То есть вы сейчас мне говорите, сотруднику компании, что вы у нас займ не оформляли. А вы сколько раз надо повторить вам, чтобы вы согласились с этим? Или вы будете усиливать, каждое предложение? Мне, отцу четверых детей, вы сейчас говорите, что вы не... Вы так будете говорить, да? Или как? Евгения Александровна, вы говорите про суд, потом вы говорите... про то, что вы займ не брали. Так я так и не понял, вы у нас займ оформляли или нет? А вы вот сходите просто в суд и докажите, что у вас кто-то что-то брал. Без ваших вот этих речевых оборотов. Сложно, да? Сложно, беда, печаль. Я говорю, уже сказала вам все, что хотела. Я человек конкретный, и мне нужна конкретная информация. Ой, как мне глубоко индифферентно, что вам нужно. Если вы не поняли из того, что я уже сказала, это ваша проблема. Либо вы изначально и не оформляли ничего, и это вы... Может, и не оформляла, может, не... Это ж, я же тебе говорю, все зависит от того, какой доказательной базой вы будете в суде обладать. Слышите меня? Нет, не слышу. Я фиксирую отказ от оплаты, я предложил вам за ту сумму, которую... Ага, ну все, не надо только вот плакать на прощание. Нет, так нет. Все, пока. Пока. Пока. Отказались. Пока. Значит, готовьте тогда 22 500. Ага, уже приготовила. Прям бегу и волосы назад. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Беднова Любовь Андреевна. Я специалист департамента взыскания просроченных задолженностей Альфа-банка. Александра Вячеславовна, это вы? Да-да. Состояние сегодняшний день, сумма вашей задолженности составляет 9052 рубля. Вам необходимо произвести оплату всей суммы задолженности не позднее 13 августа 2020 года. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы не оплачиваете данную сумму задолженности? А чего вы взяли, что мне это необходимо? Александра Вячеславовна, у вас есть договорные отношения, у вас нет права в одностороннем порядке отказывать от уплаты данной суммы задолженности. В данный момент вы нарушаете статью 310 УК РФ. А кто определил нарушение статьи? Я вам говорю непосредственно статьи, которые вы в данный момент нарушаете. Вопрос вы слышали, какой я вам задавала? Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Кто определил нарушение статьи? В данный момент я вам говорю нарушение данной статьи. Вы имеете юридическое образование? Александр Вячеславович, непосредственно да. Непосредственно да? Что обозначает дуралекцедлек? Да. Мы с вами разговариваем по поводу ваших договорных отношений. Ну, это же просто. Но любой первокурсник видит эту надпись на, я не знаю, над дверью в свою кафедру. Ну, и мне просто интересно, вы на самом деле имеете юридическое образование или врете мне сейчас? Александра Вячеславовна. Я дура, Лев, 5 лет. Договорных. Александра Вячеславовна. Дура, Лев, 5 лет. Что обозначает? Александра Вячеславовна, я звоню вам по вашим договорным отношениям. Дура, Лев, 5 лет. Что обозначает? Это более корректному разговору и ожидать... Да что ж тут некорректного? Я просто на латыни говорила. Ну, или что-то около латыни. Не претендую на достоверность. Ну куда вы? Простой вопрос. Гражданка-юрист, вернитесь, я все оплачу. Позорище, блин.